«Где Бруслар?» — крикнула она еще громче. Изабелла церемонно подошла к ней и сделала реверанс. «Здравствуйте, маркиза. Как вы поживаете?» — насмешливо спросила она. «Какой добрый вечер занес вас сюда?» «Я знаю, что он скрылся у вас в парке. Мне сказали это. За ним сюда же въехали жандармы. Он выехал от меня. Он схвачен, отвечайте. Я так страдаю, вы видите. Так вы очень любите его?» — мрачно спросил Жак де Мормон. «Да, я люблю его», — пылко ответила она. «Люблю, как истинного героя чести и храбрости». «Будьте счастливы», — горько сказал виконт. «Он теперь далеко, если все еще продолжает скакать». «Благодарю, Жак», — томно сказала она. «Благодарю, несмотря ни на что, несмотря на ваши преступления». «Диана», — с упреком сказала виконтесса, — «вы пришли оскорблять нас?» «Полно», — презрительно сказала Изабелла. «Что упало, то разбилось, не стоит подбирать куски». Не обращая на нее внимания, маркиза окинула присутствующих беглым взглядом и продолжала. «Так значит, это правда. Я не хотела верить, когда Бруслар сказал мне. Сегодня утром в гостинице вы, благородные потомки знатнейших фамилий, вы продались, нанялись, и кому? Вы прославляли Бонапарт, вы кричали «Да здравствует император!» — она обратилась к принцу. «И вы, господин, не знаю кто, вы тоже были там. Одно это ваше присутствие доказывает, что и вы изменник!» «Господин де Гранлис», — поспешил назвать виконт. «С чем и поздравляю. Тогда все понятно, Гранлис. Такой фамилии я не знаю. Во Франции нет дворян такого имени. Оно вымышленное, комедианское, вероятно, скрывавшее какого-нибудь шпиона-узурпатора, посланного соблазнять других. Это удается даже здесь, у иммормонов, даже с Прюнже. Какие времена! Счастливы те, кто умер. Кровь мучеников Бог даст когда-нибудь задушит вас, ренегатов». Принц не спускал взора с горячившейся женщины и в глубоком волнении крепко сжал руки. Причина этого была понятна. Маркиза Диана походила, как две капли воды, на принцессу Полину Боргезе. У нее были те же манеры, те же жесты, та же страстность и пылкость, даже тот же звук голоса, та же прелесть, с той лишь разницей, что она была на несколько лет старше. Она оскорбляла его, а он был в восхищении. Она выражала презрение, странно, но за это он еще более уважал ее. Она готова была ударить его, он желал бы обнять ее. «Вы молчите, вам нечего сказать», — продолжала маркиза, — «а впрочем, что мне за дело до вас? Может быть, это ваше ремесло, как и всякое другое в настоящее смутное время, когда торжествует порок, когда попраны все права. Это дело ваше и не касается меня. Отомстите мне, если можете. Я говорю тем, чья кровь течет в моих жилах, то есть и мормону, Прюнже. Вы, говорят, офицеры императора? Значит, вашему знатному роду конец, и я благодарю вас за это. Бог даст, вас убьют в первой стычке, и судьба избавит Францию от ваших детей, имея таких отцов, каковы были бы они. До свидания, кузены, кузины. Если когда-нибудь воскреснут славные битвы, будет борьба кругом Компьенского замка. О, тогда, тогда вы запляшете, господа, а я заплачу за музыку. «А пока попрыгайте вы», — бросила ей Изабелла, с яростью следя за восхищением принца. Уходившая уже маркиза грозно обернулась. «А ты, негодная, ты получишь кнут». Не дав времени ответить, Диана подобрала платье и, гордо подняв голову, вышла, сильно хлопнув дверьми. Виконтесса, ее сын и племянник переглянулись. Изабелла рванулась вперед, как раненая львица,